В поездках верхом Джанет всегда сопровождал незаконно рожденный сын Адама Ред Хью Мор. И именно он объезжал ее жеребца. Анна, наоборот, всю жизнь избегала Реда. Несмотря на то, что он был единственным внебрачным ребенком Адама и родился до их свадьбы, графиня ненавидела Хью и его мать Женни, которая всегда жила на землях Лесли. Женни было 16, когда она приглянулась Адаму. Эта девушка потеряла невинность в 12, но шлюхой не стала. Когда она сказала Адаму, что ожидает ребенка, 15-летний наследник ни на секунду не сомневался, что он от него. Мальчик родился очень похожим на отца. От дедушки он унаследовал рыжие волосы, а от Адама нос, рот и родинку на попке. Лесли признали его. Патрик держал ребенка во время крещения, а Адам стал крестным. Женни поселили в маленьком коттедже и регулярно поддерживали деньгами. Она жила с ребенком, и отец часто навещал сына. Адам иногда искал утешение в постели Женни, потому что жена оказалась слишком холодной. К счастью, детей больше не было. Хью исполнилось 8, когда Анна узнала о его существовании. Она потеряла первого ребенка и ждала второго. Посещая могилу сына в часовне, она часто видела мальчика, который оставлял полевые цветы. Это тронуло графиню, и она заговорила с ним. «Это ты кладешь цветы на могилу лорда Дональда?» «Да, мадам». «Почему?» Ред Хью Мор никогда не видел графиню и искренне ответил. «Этот младенец был мне сводным братом». Ошеломленная Анна спросила, «Кто твоя мать?» «Женни Мор. Мы живем в доме рядом с замком. А отец?» «Лорд Адам, госпожа. А ты знаешь, кто я?» «Нет, мадам. Я жена лорда Адама». И тут она завопила, «Я запрещаю тебе приходить сюда. Мои дети не родственники сыну деревенской шлюхи. Убирайся. Я не хочу тебя больше видеть». Мальчик убежал, а через несколько дней Патрик Лесли поговорил с Анной. «Все из рода Лесли признают своих незаконно рожденных детей», — тихо объяснил он. «Ты замужем за моим сыном 6 лет, и он никогда не крутил у тебя за спиной. Мой сын не сделает этого, если ты не будешь испытывать его терпение. Ты его жена». А твои дети будут моими наследниками, но ты можешь все испортить. Этого оказалось достаточно. Анна никогда не вспоминала об инциденте, и Адам тоже, но однажды, навещая больную в деревне, графиня заметила, что высокая крупная женщина с прямыми каштановыми волосами и голубыми глазами разглядывает ее. «Кто это?» — спросила Анна свою служанку. Та чуть заколебалась, прежде чем ответить. «Женни Мор». Графиня почувствовала облегчение. Она представляла соперницу эдакой пышнотелой крестьянской красавицей. Это же выглядело простушкой. Тщеславие было удовлетворено. Анна считала, что Джанет общается с Редом Хью Мором только для того, чтобы позлить ее, но она ошиблась. Сестре мужа было приятно иметь дело с родственником. Кроме того, Ред Хью нравился Джанет. Этот голубоглазый, рыжеволосый гигант оказался весьма преданным и ухаживал за дочерью Мариан Руфи. Уже несколько месяцев Джанет следила за постройкой Шиэнна, своего нового замка. На гальском диалекте это означало «дом фей». Джанет специально дала поместью такое имя. Местные крестьяне считали, что на острове обитают духи. С трех сторон особняк был окружен водой. Землю отлично возделали, посадили сад, а на холмах разбили пастбище для лошадей, овец и другого скота. Весь замок был обнесен высокой каменной стеной со сторожевыми башнями. «Сколько ты тратишь?» — взвыла однажды Анна. «Этот особняк выдержит осаду?» Джанет, естественно, разозлилась, но, зная, что с графиней лучше не сталкиваться, ответила. «Я одинокая женщина и приманка для преступников. Неужели ты предпочтешь, чтобы я осталась у вас?» Она рассмеялась, увидев выражение лица Анны. «Ладно, сестра, будь откровенна со мной хоть однажды. Ты ведь считаешь дни, когда мы переселимся отсюда. Ты тратишь золото, словно оно неисчерпаемо». «Так и есть. Подумай о сыне». «О сыне? Ты все пускаешь на ветер, и ему ничего не останется. Чарльз получит в наследство и Шиен, и мое золото». «Ты говоришь, словно королева». «А я и есть королева», — ответила Джанет, но Анна никогда не отличалась интуицией. Она засмеялась. «Ты сумасшедшая!» «Значит, тебе не придется больше общаться со мной», — сказала Джанет и вышла из комнаты. Джанет не понимала, что Адам нашел в этой женщине. Хотелось убить назойливую Анну, скорее бы переселиться к себе. Джанет схватила плащ и побежала на конюшню. «Оседлайте дьявольского ветра!» Конюх моментально сделал это, и уже через несколько минут Джанет в сопровождении Реда скакала прочь из имения. Езда успокоила, и она направила лошадь к Шиэнну. Мокрые листья глушили топот копыт. У протоки женщина остановила лошадь. Перед ними была стройка. Джанет благодарила Бога, что скоро переедет в свой замок, который будет готов к Рождеству. Тогда же приедут Чарльз с Фионой. Она намеревалась предложить сыну переселиться сюда. Ее дети полностью зависели от графа Гленкирка и его жены. Родители подарили им небольшой дом в Эдинбурге, но молодые ненавидели городскую жизнь. Именно поэтому Джанет планировала большое крыло в Шиэне для семьи Чарльза. Если он примет ее предложение, то дом в городе можно будет сдать за хорошую цену. Джанет пришпорила лошадь и пересекла мост, а потом Ред помог ей слезть. «Ну и характер у вас, мадам. Интересно, с кем это вы так хорошо поговорили сегодня?» «Господи!» — взорвалась Джанет. «Эта женщина достанет и святого. Пилит, пилит и пилит. Она беспокоится, что я трачу много денег на строительство. Это ее деньги?» «Нет». «Мои же!» Ред Хью расхохотался. «Да, я сам много раз оказывался в подобной ситуации. Иногда отец приходит навестить нас с матерью, и мне приходится прятаться. Он настолько злится, что даже мама с трудом успокаивает его. И как это ей удается? Наверное, так же, как и вы успокаивали своего мужа», — ухмыльнулся Ред. «Пошли, племянник. Если мы хотим переехать к Рождеству, то нужно за всем проследить. Позови приказчика». Джанет поднялась на второй этаж, а Ред отправился выполнять ее поручение. Ей понравились огромные окна в зале. В промежутке между ними можно будет повесить гобелены и картины. Камины уже соорудили. Здесь будет очень приятно. За этими размышлениями ее застали Хью с приказчиком, и после недолгой дискуссии все было решено. По дороге домой Джанет сказала Реду. «Сегодня вечером я надену новое зеленое бархатное платье, только чтобы позлить Анну. Надеюсь, в нем глубокий вырез?» «Очень. Я слышала, что ты пристаешь к моей Руфь?» «Мне нравится с ней разговаривать». «Пока не женишься на ней, постарайся, чтобы дальше разговоров не пошло. Мариан моя подруга, и Руфь мне как дочь, я не позволю соблазнить ее». «Слушаюсь, миледи», — улыбнулся он. «Высокомерное животное. Давай поскачем на перегонки». Лошади ринулись вперед, и в это время за ними наблюдал третий всадник, причем не в первый раз, хотя всегда оставался незамеченным. «Думаю, — сказал мужчина своей лошади, — пора нанести визит в Гленкирк».